Глава 19. Что и говорить, третье заключительное и решающее слушание по делу герцога Авеларского проходило совсем иначе, нежели предыдущие. Если первые практически не выходили за рамки обычных бракоразводных процессов с их рутиной, дрязгами и пикантными семейными скандалами, то нынче взбудоражены были не только журналисты, азартно растаскивающие подобного рода новости. К решающему бою готовились и команды защитников сторон, подобно гладиаторам, проверяя мечи, трезубцы, сети, простите, документацию по делу, какие-то предварительные резюме, досье, списки. Герцогиня Авеларская, пока еще герцогиня, пока еще Авеларская, похудевшая, побледневшая и по-прежнему в трауре, нехотя прислушивалась к Алессандро, что-то ей нашептывающему. И корреспонденты, те еще психологи и почти телепаты, по меняющемуся выражению женского личика, готовы были заключить, что в чем-то он свою клиентку яростно убеждает и вроде бы как почти преуспел. Глава Королевской службы безопасности, тайный советник Его Величества, всесильный Эрих Мария Римардини, уже вторично почтивший высокий суд своим присутствием, несмотря на кажущуюся безмятежность, был мрачен и внутренне напряжен, как опаснейшая змея перед прыжком. Ни от кого не уклонились его странные манипуляции со сферой приватности, да и просьба перенести начало слушания сама по себе свидетельствовала, что происходит нечто незапланированное и экстраординарное. А уж когда свои люди, которых у журналистов было полно во всех службах, даже среди полиции, сообщили о жутком происшествии в небе над Авеларом, хоп, словно с оглушительным бабаханием вылетела пробка из бутылки и полез, разрастаясь с каждой секундой все больше и больше, слух о покушении. Да что там, о загадочном исчезновении с места покушения самого герцога. Даже судьи задумались и удалились на какое-то внеочередное совещание. Принимая во внимание пятиминутную отлучку Эриха Марии, глава службы безопасности мог тоже на нем присутствовать и дать свои объяснения в приватном порядке. Кто-то из нервных помощников Альфреда Мазарини хватался за голову и делал отчаянное лицо. Команда противников сдержанно злорадствовала. Герцогиня Авеларская вдруг воспрянула духом, и на лице ее разлилось неприкрытое удовлетворение. Среди журналистов и, даже среди судей и клерков, принимались ставки. Поможет ли отсрочка герцогу? Если он, разумеется, жив, в чем многие присутствующие сомневались, слишком уж часто повторялись в слухах слова «в упор», «шансов нет», «даже клочков не осталось». Да и не блефует ли Эрих Римардини, затребовав эту отсрочку? Может, это лишь попытки королевской семьи как-то сгладить ситуацию? Или брат короля располагает какой-то известной ему одному информацией? Или, напротив, тянет время в ее ожидании? Поэтому те, кто поумнее, стреляли глазами, конечно, и по залу, но в основном не сводили их с главного безопасника страны, справедливо полагая, что в эти минуты уж он-то самый информированный человек среди всех присутствующих. И, как оказалось, не прогадали. Когда до окончания отсрочки оставалось не более 2 минут, и на скулах Римардини уже закаменели желваки, его переговорник почти неслышно тренькнул в очередной раз. С бесстрастным лицом Эрих Мария поднес его к уху. С виду вроде бы ничего не изменилось, но когда через несколько секунд королевский советник откинулся на спинку кресла, вздохнул и промокнул платком лоб, стало ясно, в каком громаднейшем напряжении он пребывал последних полчаса. А теперь оно сошло, наконец, как лавина. Самые догадливые немедленно сделали стойку, как хорошие охотничьи псы. И почти в то же время, ответив на другой звонок, к своему патрону наклонился секретарь. Один из клерков, скучающих за служебным столиком с канцелярскими принадлежностями, навострил и без того чуткие уши с кошачьими кисточками на концах. А затем, с безразличным видом, как бы по делу, степенно вышел из зала, ринулся по винтовой лестничке на балкон к прессе и шепнул что-то приятелю-журналисту. Тотчас среди пишущей и стрекочущей камерами братьи пролетело. «Порталы! Порталы с землей заработали! Изоляция скорой тоже снята!» И вот тут-то, напугав единственную молоденькую даму-журналистку до визга, распахнулась дверь из портальной комнаты, и ввалился тот, которого уже не ждали. «Я вам всем покажу», — грозно заявил он. «Завалить моего единорога, ублюдки! На кого замахнулись барлоговы веники, а?» и, ломанувшись через оцепеневшую толпу мастеров пера, перегнулся через перила и заорал. «Мессер Кордолеоне, ваши чести! Господа Высокий суд, я здесь! Благодарю за отсрочку и прошу еще несколько минут, я не в лучшем виде, но сейчас что-нибудь придумаю». Потом он почти успешно отбился от своих фанатов, норовивших качать его, чудом восставшего из пепла. Затем с добровольцами, тащившими с себя пиджаки и свитера, удалился в ту же портальную комнату. И скоро явился уже со стороны центрального входа, сияющий, почти свежий, но, пожалуй, с малость опаленной шевелюрой и свежеподжившими царапинами на лице. Несмотря на то, что одет он был несколько пестро, брюки от одного костюма, пиджак от другого, рубашка вообще не в тон, очевидно, единственное, что налезло на его плечи, несло от него азартом, какой-то дикой злостью и настолько непробиваемой уверенностью, что даже Мазарини, успевший за время ожидания до синевы нахлебаться сердечных капель, слабо заулыбался. Эстер же, до сих пор со страхом и недоверием косящаяся на балкон, где не так давно появился и стремительно исчез ее пока что супруг, вдруг завизжала и забилась в истерике. «Ты же не должен! Не должен! Ты же мертв! Алессандро сказал!» Белый как мел, адвокат шикал на нее, пытался успокоить и даже в торопях возвести приватную сферу, которая тотчас лопнула, как мыльный пузырь, всего лишь от повелительного жеста одного из молодых людей из охраны Эриха Марии. Оттеснив мешавших друг другу помощников адвоката, они сперва расчистили дорогу врачу и медбрату, обязанным присутствовать на любом заседании, а затем ненавязчиво изолировали и самого защитника. «Ну, извини, Эстер», — замедленно обронил герцог. «А вот я даже тебя рад видеть, ты не представляешь». И от души обнялся с дядей. Тот крепко встряхнул племянника за плечи, оглядел с головы до ног, кивнул. «Вижу цел. Подробности потом. Доделаем дело». «Протестую!» — фальцетом выкрикнул на весь зал Алессандро, стряхивая руки державших его безопасников. «Это не может быть он! Он же...» И запнулся. «Да?» — выразительно в один голос произнесли племянник и дядя, развернувшись к нему. «Я же... что?» — рявкнул герцог. «Почему не может? Потому что вы считали его стопроцентно мертвым?» — спокойно уточнил Эрих Мария. Но на то он и адвокат, чтобы в считанные секунды унять бегающий взгляд и взять себя в руки. «Это самозванец! Мессер, ваше честь и высокий суд! Я уверен, нам пытаются подсунуть двойника! Вы все совсем недавно слышали о страшной катастрофе в небе. Кристофер Римардини погиб. Невозможно выжить при выстреле в упор из самонаводящейся ракетной установки. Герцога больше нет, и моя клиентка теперь вдова, а его родственники, не желая оставлять ее в семье, видите ли, пошли на гнусную махинацию, пользуясь своими связями. Я требую экспертизы». Его помощники зааплодировали. Судьи переглянулись. Журналисты на хорах восторженно затопали, молча, но энергично. Врач в это же время отпаивал какими-то каплями эстер, заглядывая в глаза и шепча успокоительную мантру. Мессер Кордолеоне взялся за молоток, и по залу проплыл ясный звук гонга, усмиряя шумы. «От имени Высокого суда я уполномочен заявить следующее. Сеньор Римардини Эрих Мария, спрашиваю вас в данном случае не как родственника истца, а как лицо официальное. Можете ли вы подтвердить достоверность слухов о покушении на вашего племянника Кристофера Робина Римардини?» Советник ответил сухо. «Подтверждаю, миссэр. Покушение имело место быть, но, к счастью, неудачное». «Хм...» Верховный судья задумался на мгновение. «Сеньор Римардини, ваши слова не подлежат сомнению, однако оставить без должного внимания подозрения со стороны сеньора Алессандро высокий суд тоже не может. К тому же...» Он глянул поверх круглых очков и добавил совершенно неофициально. «Пойдут сплетни, слухи, чего доброго. Каждого из нас, судей, могут обвинить в нечестной игре или, упаси небеса, подтасовке фактов. Предлагаю пресечь все это дело в зародыше, так сказать, ведь вашему племяннику не составит труда доказать, что он — это он». Эрих Мария сложил руки на груди. «Разумеется». «Хорошо», — просто ответил верховный судья. Но имейте в виду, что ваше свидетельство, как и вашего секретаря, временно работающего на герцога Авиларского, во внимание не примутся. Вы слишком пристрастны. Надеюсь, понятно, почему? Нам нужно показание кого-то еще, достаточно близко знающего вашего племянника и могущего подтвердить, что тот, кто сейчас перед нами, и есть герцог Авиларский. К тому же, позвольте напомнить вам о регламенте нашей процедуры. Все экспертные доказательства должны сниматься и приводиться в этом же здании, во избежание фальсификации». «Он ничего не докажет, миссэр!» — торжествующе завопила Лиссандра. «Я тоже знаю регламент. Где вы за оставшееся время найдете независимого свидетеля?» «А Эстер?» — тотчас возмутился герцог. «Да гляньте на нее, ей до сих пор плохо от того, что она-то меня узнала. Хоть я и не хотел доводить ее до такого, поверьте», — добавил тише. «Она просто напуганная беременная женщина. Ей уже в кошмарах снится муж. Естественно, что, увидев двойника, она приняла его за настоящего». «Идентичность можно установить по отпечаткам пальцев», — с места отозвался Мазарини. «Простейшая процедура и много времени не займет». Алессандро осклабился. «А где вы возьмете образцы для сравнения подлинности? Где образцы? Или ваш клиент успел засветиться в криминальной полиции? Насколько мне известно, нет. Стало быть, и сравнивать не с чем». «Я могу удостоверить его личность», — донесся с хоров голос. Тедди Тед, известный корреспондент и ведущий единственного видеоканала новостей, поднявшись со своего места, приветственно махнул и раскланялся. «Всегда к услугам нашего правосудия». Тут даже миссер Кардалеоне улыбнулся и с сожалением покачал головой. «Сеньор Тед, ваше преклонение и манера подражать герцогу уже вошли в поговорку. Увы, вы нам не подходите». «Погодите!» Кристофер даже растерялся. «Что же это получается? Никогда не думал, что окажусь в таком глупейшем положении и должен буду доказывать, что я — это я. Так кто же вам нужен? Где я отыщу за 5 минут человека, который и знает меня достаточно близко, и беспристрастен в то же время, то есть вот ни капли не заинтересован в том, чтобы меня, простите, отмазать?» Адвокат Эстер только ухмылялся. Эрих Мария выразительно пожал плечами. «Собственно, если дело только за этим, ты давно посещал врача, дорогой племянник. Хоть на здоровье ты и не жалуешься, но мог, например, быть у дантиста или этого, курирующего вашу группу гонщиков. Твоя медицинская карта с возможными снимками и заключениями в любом случае должна быть в картотеке». «Давно», — потерянно отвечал племянник и вдруг хлопнул себя по лбу. «Да нет же! Последняя экспертиза! Помните, с первого слушания? Тогда еще этот маленький доктор разве что брюхо мне не вскрыл и не порылся там. Он же обследовал меня от пяток до ушей».